Глава 14. Переговоры с руководством главплатины Смужко взял на себя, а я накупил гостинцев и поехал к Степановне. «Когда ж ты меня к себе заберешь, бессовестный?» — сходу взяла быка за рога та. «Скоро, Степановна, скоро. Выведу главных гнид в городе и сразу за тобой», — пообещал я. «Так одних выведешь, другие сами заведутся», — философски заметила Степановна. «Заведутся, но прежние силы уже не получат». «Голодный, небось». «Есть такое дело», — признался я. «Эх, жаль, раньше мне не сообщил. Я бы пирогов тебе напекла, чтобы и тут поесть, и с собой взять», — захлопотала добрая женщина. «Ты когда назад вертаешься?» «Сегодня», — вздохнул я. «Что, не могут без тебя? В Рудановске, энтом». «Я все-таки начальник». «Одно слово, что начальник. Небось, за всех сразу работу делаешь. Так и надорваться недолго». «Не надорвусь, Степановна. Главное, все правильно организовать. Тогда будет полегче». «Организует он. Что, я твоего начальства не знаю, что ли? Стоит тебе только в Рудановске дела наладить, так тебя сразу в другую дыру отправят, порядок наводить. Ох, не рвался бы ты так, Жора. Твоя работа все жилы из тебя вытянет. Невесту бы себе нашел, что ли? Она бы поучила тебя уму-разуму. Негоже бы былем столько ходить. А я, глядишь, детишек твоих потом понянчила бы. Все радость на старости-то лет». Степановна снова завела свою шарманку. Толстые и тонкие намеки насчет моей личной жизни я слышал от нее не раз. Она даже пыталась познакомить меня с несколькими девушками, но я сослался на страшную занятость и пообещал решить вопрос самостоятельно. «Успеешь еще в няньках походить», — улыбнулся я. Женщина вздохнула. «Ведь время-то летит, а я с годами моложе не становлюсь. Совсем старухой скоро стану». Я хотел сказать что-то хорошее, подбодрить Степановну, но так командным тоном произнесла. «Не надо ничего говорить, Жора. Сама знаю. Давай руки мой и за стол». Мы вместе перекусили, потом я стал собираться. «Пора, Степановна. На поезд нужно успеть». Мы обнялись, и я вышел из такого теплого и гостеприимного дома на холодную улицу. Дойдя пешком до вокзала, купил билет и, чтобы не было совсем скучно, взял у симпатичной киоскерши несколько свежих газет. Читал медленно, вглядываясь в каждую строчку. Вспомнилась фраза из булгаковского «Собачьего сердца» «Не читайте перед обедом советских газет». Лично у меня претензий к прессе не возникло. Содержание статей, заметок, очерков и фельетонов оказалось вполне злободневным. Если сейчас и существовала какая-то цензура, то действовала она на изумление тонко. Даже у меня, человека, пережившего газетную и журнальную вакханалию времен перестройки, пусть маленькая буква в начале слова отразит мое мнение к ней, а потом, сверхлиберальные 90-е, возникло ощущение практически полной свободы у журналистов 20-х годов прошлого века. Объявили посадку на мой поезд. Я сложил газеты и отправился на перрон. Вагон оказался забитый битком. Люди разве что на головах не сидели. Кое-как примостившись между полной дамой с усиками над верхней губой и не менее дородным мужичком, я незаметно для себя задремал под стук колес. День выдался напряженным. Неудивительно, что стоило немного расслабиться, как усталость тут же взяла свое. Проснулся я от страшного рева паровоза. Звук был такой мощный, что уши заложило. Состав резко дернулся, с верхних полок попадали люди, со всех сторон послышались недовольные возгласы и крики. «Боже мой, что происходит?» — взвизгнула дама. Сосед неистово закрестился. «Свят, свят, свят!» Я почувствовал, как вагон уходит куда-то в бок, как что-то трещит и ломается. Наверное, в действительности это происходило быстро, какие-то секунды, но у меня возникло странное впечатление, что я словно нахожусь внутри замедленной съемки. Прежде мне только лишь доводилось слышать о крушении поездов, а теперь я попал в самый эпицентр событий. Стены накренились с диким треском и хрустом. Где-то выстрелили сломавшиеся доски, всех качнуло, а потом пол и потолок как будто поменялись местами. Я не ощутил, скорее догадался, что поезд валится с насыпи. Люди дико заорали, где-то заплакал ребенок, мощный удар. Меня сорвало с места, ударило в мужчину, сидевшего напротив, прокрутило, как в барабане. Сверху посыпались какие-то узлы, чемоданы, коробки. Одна треснула меня по голове. Вагон оказался на боку. Воздух наполнился пылью. Ненадолго наступила тишина, которая потом разорвалась десятками голосов. Испуганных, близких к панике, взбудораженных, молящих о помощи. Они сливались в общую симфонию страха. Я попытался встать на ноги, это у меня получилось с первой попытки. Меня не качало, ничего не болело. Знаю, впечатления могут быть обманчивыми, но интуиция подсказала, что, кажется, я легко отделался. Бросив взгляд на усатую соседку, ее лицо было перемазано в крови, но она находилась в сознании и только смотрела на меня как-то странно. Словами это не передашь. «С вами все в порядке?» «Кажется, да», — всхлипнула она. «У вас кровь?» Она провела рукой по лицу. «Это не моя кровь». А вот другому соседу повезло намного меньше. Я потрогал жилку на его шее. Она не пульсировала. Вот так. Ехал себе человек по своим делам, ни о чем плохом не думал, а оно вон как повернулось. Лишь бы это была единственная жертва крушения. Тут до меня дошло. Сейчас начнется настоящий кошмар. Народ запаникует, хлынет к выходу, полезет в тамбур, станет выбираться через окна, причем неважно какими способами. Всех будет заботить только одна мысль — поскорее оказаться снаружи. Кто-то покалечится еще сильнее, кого-то затопчут. И это было необходимо избежать любыми средствами. «Без паники, товарищи!» — громко приказал я. «Всем оставаться на своих местах! Все страшное, что могло случиться, уже произошло. Покидать вагон будем в организованном порядке!» Мои слова подействовали, люди привыкли слушаться. «Медики в вагоне есть?» — ответом стала тишина. «Стало быть, медики отсутствуют», — резюмировал я. «Выходить будем из окон. Мужчины разбивают стекла и помогают женщинам и детям выбираться наружу, а также доставать раненых». Про трупы я умолчал. Упоминание о мертвецах могло резко качнуть чашу паники в другую сторону. Я покинул перевернутый вагон последним, словно капитан тонущего судна. К несчастью, погиб не только мужчина из моего купе. Мы вытащили трупы еще двух женщин. Картинка с насыпи открывалась невеселая. Лежащий на боку паровоз, несколько обрушившихся вагонов и мертвецы на земле. Больше всего в сердце кольнул вид, плакавший над телом погибшей матери девочки. Я заскрипел зубами от тоски и злости. Неужели машинисты накосячили? С этим предстояло разобраться. Я побежал вдоль состава и наткнулся на чумазых машиниста и его помощника. Они стояли и жадно курили с тоской, глядя на разрушенную кабину паровоза. Выбраться живыми оттуда они могли только чудом. «Я начальник милиции Рудановска. Что произошло?» Один из мужчин бросил окурок на землю и затоптал его ногой. «Начальник милиции, говоришь? Тогда чего твоя милиция не ищет сволочей, которые шпалы на пути кинули? Из-за этих уродов поезд под откос пошел. Люди погибли!» Взволнованно заговорил он. «У вас есть предположение, кто это мог быть?» «А ты на шпалы погляди, начальник!» В его устах это слово звучало издевательством. «Видишь, там три буквы намалеваны. ЦКШ». «Вижу. Только пока не знаю, что это означает», — признался я. «Ну и милиция же у нас пошла!» — сплюнул собеседник. «Простых вещей не знает!» «Не гоните коней. Товарищ, я всего два дня в Рудановске». «Тогда понятно. В общем, ЦКШ — это сокращение Центрального комитета шпаны. И до нас эта зараза добралась». «Ничего не боятся, гады! Даже не скрываются! Хулиганы!» — в сердцах вымолвил он. Я вспомнил, что хулиганство стало сущим бичом в эти годы, приобретя такой размах, что органы правопорядка не могли справиться с ним до конца 30-х. Все эти многочисленные мишки, квакины буквально затерроризировали мирных граждан. Издевательства, побои, даже массовые акции устрашения — пришедшие из села молодежи, да что уж там, и городским парням зачастую нечем было заняться. Контроль ослаб, это привело к тому, что стихийно стали возникать хулиганские шайки. Но одно дело — пугать людей, а другое — устраивать диверсии, из-за которых погибли люди. Если хулиганы сегодня замахнулись на такое, страшно подумать, что произойдет завтра. Что же, оказывается, не так прост криминальный элемент, ставшего теперь моим Рудановска. Наряду с шайками «Алмаза» и «Конокрада» объявилась и новая беда — пресловутый ЦКШ. Малолетние ублюдки подрастут и через пару лет пополнят собой эти банды. После трагедии на железной дороге придется на время переключиться на шпану. Под корень ее я не выведу, но порядком придушу. Авария случилась в нескольких верстах от Рудановска, и через 3 часа на место прибыли и Камагин, и Малышев. Я пошел к ним навстречу. Глядя на их разгневанные лица, стало ясно, что разговор предстоит серьезный. Так и произошло. «Явился! Не запылился! Быстров!» Камаги наш колотила от злости. «Быстро тут оказался, в полном соответствии с фамилией!» «Еще бы мне тут не оказаться! Я в этом самом составе ехал», — признался я. Малышев держался гораздо спокойней. Он первым протянул руку для пожатия. «Ну как?» «Девять погибших, примерно столько же раненых», — доложил я. «Девять человек погибших! Быстров, даю 24 часа срока, чтобы нашел виновных!» — поставил ультиматум Камагин. «Не справишься, вылетишь с должности!» «Я за должность не держусь», — буркнул я. «Так что пугать меня не надо, пуганый. А виновные будут найдены. Разрешите отбыть в город для организации поисков». «Кого искать-то, знаешь?» — поинтересовался Малышев. «Знаю. Уроды не поленились, автографы после себя оставили», — показал я на надписи на шпалах. «Наша городская шпана, только, к сожалению, организованная». «Ты, товарищ Камагин, обожди на Быстрова наезжать», — вступился за меня Малышев. «Он у нас человек новый, всего ничего в городе. А то, что шпана распустилась, в первую очередь наша с тобой недоработка. И нас с тобой надо гнать с места. Засиделись, понимаешь, забронзовели». «Да это я так, по старой привычке, для страстки», — смущенно пробормотал Камагин, почувствовавший правоту Малышева. «Но это не меняет приказа. Виновных необходимо разыскать в 24 часа, и точка!» «Ищите, товарищ Быстров. Если понадобится помощь, обращайтесь», — сказал Малышев. «Так точно. Обязательно обращусь». Я выцепил глазами мелькавшего то тут, то там Леонова. Он явно старался держаться в стороне от моего разговора с городскими властями. «Пантелей!» — позвал я. Он подошел. «Ты на чем сюда прибыл?» «На извозчике. В связи со сложной ситуацией на время реквизировал». «Про центральный комитет шпаны слышал?» «Доводилось!» — хмыкнул он. «Я так понял, их рук дело!» Он показал на упавший с насыпи состав. «Их? Кто у этого ЦКШ главный, в курсе?» «А как же! Мамай всеми заправляет. То есть Маевский!» «В прошлом сын жандармского офицера. Только после революции он порвал все связи с отцом и отказался от семьи. Умный гад и очень хитрый. Местная шантропа ему буквально в рот глядит. Сделает все, что прикажет». «Тогда идем к этому Мамаю, устроим ему битву на Куликовом поле». «Вдвоем?» — изумился Леонов. «А сколько тебе надо? Роту солдат?» «Роты, может, и не хватить. Батальон надо», — совершенно серьезно сказал Леонов.